— Ну, спасибо, — сказал Сэнди, по-видимому, ничуть не обескураженный. — Я ее взгрею так, что она забудет свои привычки. До скорого. И пошел в раздевалку. Дэн посмотрел ему вслед. Еще не появилась на свет лошадь, которой можно напугать этого громилу Сэнди, — сказал он с восхищением. — Нервы у него, дай бог, — согласился я. — Но зачем Пит пускает такую лошадь именно здесь? А владелец мечтал, чтобы его скакун участвовал в Челтенхэме. Ну, знаешь, как это бывает. Фантазия аристократа и все такое, — сказал Дэн примирительно. Вокруг нас непрерывно теснилась толпа тренеров и владельцев лошадей. Мы вышли наружу. Дэном тотчас же завладели двое репортеров, желающих узнать его мнение о предстоящем через 2 дня розыгрыше Золотого Кубка. День тянулся медленно. Начались скачки. Яркое солнце, праздничное настроение толпы, наэлектризованная атмосфера — все было как обычно. Сэнди заставил-таки свою кобылу перескочить через первую открытую канаву, но скрылся во второй. Он вылез оттуда с широкой улыбкой, крепко ругаясь. Джо явился после второй скачки. Он казался менее пьяным, но еще более напуганным. Я бесстыдно избегал его. Дэн скакал как дьявол и выиграл чемпионскую скачку с препятствиями, придя на голову впереди. Пит, поглаживая лошадь и разделяя вместе с ее владельцем поздравления толпы, собравшейся вокруг площадки для расседлывания, был в таком блаженном состоянии, что с трудом говорил. Огромный, краснолицый, он стоял, сдвинув шляпу на затылок, так что светилась половина лысого черепа, и делал вид, что у него такое бывает каждый день, хотя на самом деле лошадь, победившая на этот раз, была лучшей из всех, которых он воспитал. Он был настолько оглушен своим счастьем, что когда мы все выстроились на смотровом круге перед любительской скачкой, Пит забыл даже сказать свою излюбленную шутку насчет того, что палиндром может скакать задним ходом не хуже, чем передним. И когда я, точно выполняя его совет, продержался как тень за ирландцем, как тот не пытался увеличить разрыв, до последнего препятствия прошел в притирку, а за 50 ярдов до финиша удачным броском вырвался вперед, Пит сказал, что день у него завершился хорошо. Я готов был расцеловать его. Так я был счастлив. Хотя я выиграл уже несколько скачек дома в Родезии и около 30 с тех пор, как попал в Англию, это была моя первая победа в Челтенхэме. Я был словно пьяный, будто уже выпил шампанское, которое ожидало нас в раздевалке в корзинах, заготовленных по традиции к чемпионату по скачкам с препятствиями. Палиндром казался мне самой прекрасной, самой умной, самой совершенной лошадью на свете. Я словно по воздуху прошел на весы, переоделся и все еще витал в небесах, когда вышел наружу. Мрачное настроение, в котором я приехал сюда, прошло, казалось, 1000 лет тому назад. Я был так счастлив, что готов был, как мальчишка, стоять на голове. Такое полное, беспредельное удовлетворение редко приходит к человеку, и неожиданно мне захотелось, чтобы мой отец был рядом со мной и разделил мое счастье. Проблема Билла отодвинулась куда-то далеко-далеко. И только потому, что я раньше задумал это, я направил мои воздушные шаги к стоянке лошадиных фургонов. Она была забита машинами. В этот день в каждой скачке участвовало около 20 лошадей, и сегодня были в ходу почти все фургоны, которые только можно было раздобыть. Я бродил между рядами машин, беспечно мурлыча что-то и рассеянно поглядывая на регистрационные номера. APX 708.